Подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте vk.com/metalruspage. Глава вторая. Вскоре после полудня Лоуренса с его спутницей настиг сильнейший ливень. За пеленой дождя им удалось таки обнаружить церковь, где они и поспешили укрыться. Церкви, в отличие от монастырей, охотно предлагали кров и ночлег бродячим торговцам вроде Лоуренса, пилигримам и другим путникам. Более того, церкви нуждались в пожертвованиях своих визитеров. Поэтому, хоть появление Лоуренса с его спутницей и было нежданным, церковь не отказала им, напротив, приняла радушно. Тем не менее, как бы хорошо ни относилась церковь к путникам, разумеется, она не могла позволить расхаживать по своим землям девушке с волчьими ушами и хвостом. Поэтому Лоуренс быстро заставил Холла накинуть на себя тонкий плащ и сплел историю, что это его жена, лицо которой обожжено огнем, и поэтому она никогда не снимает капюшона перед чужими людьми. Холлу, хотя и смеялась про себя под капюшоном, явно понимала свои взаимоотношения с церковью и потому подыграла Лоуренсу. Она уже упоминала прежде, что церковь все время доставляла ей беды, и те ее слова, видимо, были правдой. Даже если Холла была не человеком, одержимым демоном, а воплощением волчицы, для церкви это не имело значения. Церковь утверждала, что помимо единого бога, которому она молилась, все прочие боги и духи были демонами, а вера в них – ересью. Лоуренс и его спутница вошли в главные ворота церкви и устроились в одной из комнат. Лоуренс спустился вниз и разложил подмокший груз сохнуть. Вернувшись затем в комнату, он увидел, что Холла, обнажившись по пояс, выжимает свои длинные волосы. С ее прекрасных русых прядей на пол стекали капли воды. Лоуренс решил, что даже если щелястые доски пола промокнут, церковь возражать все равно не будет. Его больше волновал другой вопрос – куда пристроить свой взгляд? «Эх, похоже, холодная дождевая вода исцелила мои ожоги», – с радостной улыбкой произнесла Холла, нисколько не заботясь о хаосе, царящем в сердце Лоуренса. Лоуренс не мог понять, была она счастлива или обижена на него за эту ложь. Холла разделила волосы, спавшие на лицо, и уверенными движениями взбила челку. Пожалуй, можно было сказать, что ее резкая и гордая манера поведения была истинно волчьей. Да и волосы, намокшие под дождем и потому спутавшиеся, изрядно напоминали свалявшийся волчий мех. Куньи шкурки не испортятся, верно? Мех на них очень хороший. Возможно, эти куницы росли в горах, совсем как я, волчица. За них много удастся выручить. Этого я не знаю, я не торговец мехами. Лоуренс кивнул, ответ Холла звучал разумно. Он принялся снимать с себя мокрую одежду и силой ее выжимать. «Ах да, вот еще что! Как мы поступим с пшеницей?» – спросил Лоуренс, выжимая куртку. Затем он собрался снять и выжать штаны, но подумал о присутствии Холла. Лоуренс повернулся к ней, однако, к его удивлению, она вела себя так, словно он вовсе не существовал. Она уже полностью разделась и выкручивала свое одеяние. Увидев это, Лоуренс перестал стесняться и тоже разделся. «Как мы поступим? Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, мы ее обмолотим или оставим как есть?» «Правда, само обсуждение этого означает, что ты на самом деле живешь в пшенице», сказал Лоуренс, умышленно добавив толику поддразнивания в голос. Холла не стала спорить, лишь губы ее слегка дернулись. «Покуда я жива, эта пшеница не сгниет и не засохнет. Однако если ее съедят, сожгут, перемолят в муку или высеют, я, скорее всего, исчезну. Если ты считаешь, что у тебя есть немного свободного времени, ты можешь обмолоть пшеницу и хранить зерно». «Возможно, так будет лучше». «Понятно. Позже, как я ее обмолочу, я сыплю зерна в мешочек. Ты ведь захочешь сама их нести, верно?» «А если я смогу надеть его себе на шею, это было бы еще лучше». Услышав ответ Холла, Лоуренс непроизвольно скосил глаза на ее шею и тотчас же отвел взгляд. «Но ты можешь оставить часть пшеницы, чтобы я продал ее где-нибудь еще?» – спросил Лоуренс, вернувшийся к привычному образу мысли. Тотчас до него донесся звук рассекаемого воздуха. Повернув голову, он увидел, как Холла с силой бьет хвостом. Мех на хвосте был густой и гладкий, водяные брызги летели во все стороны. Хвост, похоже, был очень силен. Лоуренс смотрел на брызги, подняв брови. Холла же и глазом не моргнула. Она хорошо росла, потому что росла в той земле. Скоро она все равно засохнет, что с ней не делай. Взглянув на вещи, которые она только что выжила, Холла погрузилась в глубокое раздумье. Но другой одежды под рукой не было, и ей ничего не оставалось, кроме как снова надеть только что отжатую и смятую. В отличие от дешевых вещей, которые носил Лоуренс, одежды Холла были из хороших тканей и потому сохли быстро. Лоуренс считал, что это не вполне справедливо, но тем не менее тоже надел свою мятую одежду и кивнул Холлу. «Пойдем в большой зал, посушим вещи у огня. Снаружи сейчас такая буря, здесь, наверное, многие ищут убежище от дождя. Думаю, они зажгли очаг». Хорошая мысль». Закончив одеваться, Холла накинула капюшон плаща, полностью укрыв голову, после чего вдруг расхохоталась. «Что смешного?» «Ха-ха, я обожгла лицо и поэтому должна его закрывать. Я бы никогда до такого не додумалась». «Вот как? Тогда что бы придумала ты?» Холла приподняла капюшон, чуть приоткрыв лицо, и надменно сказала. «Если бы на моем лице были ожоги, они были бы частью меня, как и мои уши и хвост. Все это доказательство того, что я существую». Лоуренс подумал, что эти слова совсем в стиле Холла. «С другой стороны, — думал он, — именно потому, что на самом деле на ее лице не было ожогов, она и держалась так непринужденно». Тут мысли Лоуренса прервал голос Холла. «Я знаю, о чем ты думаешь». Холла хитро улыбалась под своим капюшоном, и из-под ее верхней губы показался кончик правого клыка. «Хочешь по правде ранить меня и посмотреть?» Посмотрев на вызывающее выражение лица Холла, Лоуренс захотел было поймать ее на слове, но тут же он понял, что если даст волю чувствам и достанет кинжал, ситуация полностью выйдет из-под контроля. Было очень похоже, что слова Холла отражали ее истинные чувства, а такая провокационная манера поведения просто-напросто была отражением ее озорного характера. «Я все-таки мужчина, как же я могу ранить такое прекрасное лицо?» Услышав эти слова, Холла расцвела, словно получила подарок, о котором давно мечтала, и прильнула к Лоуренсу. Его окатило волной сладкого запаха, исходящего от Холла. От этого запаха все тело Лоуренса встрепенулось, а он едва не обнял ее. Увы, Холла на его реакцию не обратила ни малейшего внимания. Вместо этого она его понюхала, после чего чуть отодвинулась и сказала. «Хоть тебя и застиг дождь, все равно от тебя дурно пахнет. Поскольку я, мудрая волчица, так говорю, это истина». «Что ты сказала?» Лоуренс наполовину неосознанно взмахнул кулаком, но Холла грациозно уклонилась от удара, и кулак рассек воздух. Холла, посмеиваясь над Лоуренсом, чуть наклонила голову и продолжила. «Даже волк знает, как ухаживать за своим собственным мехом. Я думаю, выглядишь ты не так уж плохо, но в любом случае ты должен содержать себя в чистоте и порядке». Хотя Лоуренс и не мог понять, говорит Холла серьезно или шутит, но, услышав такие слова от такой девушки, он не мог не принять их во внимание. Сколько Лоуренс помнил, об уходе за собой он думал лишь с той точки зрения, поможет ли ему это в деловых переговорах. И никогда, поможет ли это привлечь внимание девушки. Возможно, если бы партнером по переговорам была женщина, ему и пришло бы в голову прихорошиться. К несчастью, торговцев женщин ему встречать не доводилось. Не зная, что ответить, Лоуренс отвернулся и промолчал. «Думаю, борода у тебя довольно красивая». Об умеренной бородке, растущей под подбородком Лоуренса, всегда отзывались неплохо. Лоуренс принял комплимент Холла и снова повернулся к ней, на сей раз немного надменно. «Но я бы предпочла, чтобы она была чуть длиннее». Услышав это, Лоуренс вспомнил нескольких торговцев, которые носили длинные бороды и очень ими гордились. Холла тем временем провела указательными пальцами линии от носа к щекам и добавила. «И такие вот усы, как у волка». Тут Лоуренс наконец-то понял, что его снова дразнят. Хотя такие вещи его несколько раздражали, он решил не обращать на Холла внимания и направился к выходу из комнаты. Холла радостно хихикнула и пошла следом за ним. Лоуренс понял, что на самом деле на поведение Холла совершенно не сердится. «Там у очага будут другие, тебе лучше не выдавать себя». «Я волчица Холла Мудрая. Кроме того, еще прежде, чем я оказалась в деревне Пасру, я шла все время в человеческом обличии. Не беспокойся». Обернувшись, Лоуренс обнаружил, что Холла уже скрыла лицо под капюшоном плаща и превратилась в скромницу-тихоню.